Дорогие радиослушатели, приглашаем вас на наше изучение Священного Писания. Мы будем изучать один из интереснейших отрывков, написанных Матфеем, учеником Иисуса из Назарета. Обратим внимание на 13 главу. Многие книги написаны относительно учения этой главы, и я уверен, что у меня нет ответа на все затруднительные вопросы, которые вы могли бы задать. Сегодня мы рассмотрим главу на фоне темы, представленной Матфеем. Он обращается к еврейской публике. Он пишет, чтобы представить своей еврейской публике Мессию Израиля, который является будущим царем, приглашающий свое царство израильскому народу. Это царство Мессии обещано царю Давиду много столетий тому назад. На престоле этого царства будет сын Давида, который будет править вечно. Это было обещание царя Мессии. Иисус подготавливает своих учеников на положение управителей в мессианском царстве и призывает израильский народ обратиться от пути неверия и греха, исследовать и служить Мессии. В 13 главе апостол Матфей записал важное учение относительно мессианского царства. Чтобы понять изложение этого учения, мы должны разобраться с важной терминологией. В 3 стихе мы читаем: «И Он, Иисус, поучал их притчами». Слово «притча», по-гречески «парабола», происходит из двух слов – «пара» и «боло», которое означает «сопоставлять одно с другим». Притча, как иллюстрация, сравнивает знакомую истину с незнакомой истиной. Иначе говоря, сопоставляют известную с новооткрытой истиной. Иисус использовал этот метод учения, который, вне сомнения, был знаком людям Палестины. В притчах часто земные случаи или факты из повседневной жизни применены для духовных иллюстраций, морали или небесных истин. Пожалуйста, обратите внимание, что Иисус пользовался предметами, хорошо знакомыми и понятными для своих слушателей. Простые люди Палестины разбирались в рыболовстве, скотоводстве, земледелии или засеивание полей. Второе выражение, которое мы должны рассмотреть, находится в 11 стихе. «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного». Наше ключевое слово – это «тайны» или «секреты». Теперь открываются секреты Царствия Небесного. Некоторая информация о грядущем царстве Мессии была открыта в писаниях израильских пророков. Но употребление слова «тайны» подразумевает новые или дополнительные истины, которые до этого еще не были открыты. Иными словами, мы их можем назвать святыми секретами, которые теперь открываются Иисусом. Израильские пророки в ясных выражениях свидетельствовали об обетованиях, данных Богом относительно пришествия Мессии, его места рождения, его образа зачатия, его сострадательном служении для людей, его отвержении израильским народом, его распятии, его смерти и его воскресении. Они также посвятили много глав описанию его образа жизни в земном царстве помазанника Мессии. Но теперь Иисус открывает им важные истины относительно царства, которые еще были открыты. Давайте тщательно рассмотрим и обнаружим истины, открытые некоторым верующим и скрытые от других неверующих. В 3 стихе 13 главы Иисус начинает учение: «И поучал их много притчами, говоря: вот вышел сеятель сеять, И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы и поклевали его. Иное упало на места каменистые, где немного было земли, и вскоре взошло, потому что земля была неглубока. Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло. Иное упало в тернии, и выросло терния и заглушило его. Иное упало на добрую землю и принесло плод. Одно во 100 крат, а другое в 60, иное же в 30. Кто имеет уши слышать, да слышит. Это притча о почвах, о разных видах почв, на которых сеяло семя. Иисус дает значение притчи, начиная с 18 стиха. Пожалуйста, заметьте, что семя было одинаковым на каждом месте. Это было слово или весть о небесном царстве. Разница была в различном состоянии почт. Также существует враг лукавый. Он похищает семя, которое упало на твердо утоптанную почву при дороге. У этого семени нет корня, и птицы небесные поклевали его. А посеяние на каменистых местах означает личность, которая слышит слово о царстве и тотчас с радостью принимает его, но не имеет корня, и когда настает скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется и возвращается к старой жизни. Посеяние в тернии означает личность, которая принимает слово о царстве, но которая занята заботами века сего и накоплением земного богатства. Эти мирские заботы быстро заглушают доброе семя Слова Божия. Произрастает растение или деревцо из этого семени, но не плод. Нет изменения жизни. Добрая почва представляет личность, которая принимает слово о царстве. Она понимает весть и допускает действие Слова Божия в своей жизни. Она знает цену следования понятному Слову Божию и в результате приносит много плода. Это приводит нас к вопросу, чем является плод, выросший на доброй земле? Разрешите мне предложить, по крайней мере, два направления истин. Иисус сказал, «Кто имеет уши слышать, да слышит». И снова Он говорит, «Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет». Когда истина принимается, она становится понятной. Иисус говорит, «Откройте свои уши, слушайте». Истина, которая принята и понята, производит плод большего понимания и больше личного благословения. Почему так много людей говорят, что они не понимают Библию? Почему Священное Писание является закрытой книгой для многих? Потому что они не принимают и не верят Слову. Они спорят и рассуждают о кажущихся трудностях и никогда не приходят к пониманию истины. Желаете ли вы понять истину Божьей вести? Читайте Слово Божье. Верьте простой истине, которую вы понимаете, и поступайте в соответствии с истиной, которую вы знаете. Тогда Дух Божий даст вам глубже и больше понимать истину и даст большее благословение. Итак, плод умножается с нашим личным принятием Слова Божия. Плод произрастает в измененной жизни. Те, которые принимают слово о Мессии, каются в своих грехах. Меняется их отношение к вечному Богу, к своим собственным нуждам и к своей несостоятельности удовлетворить эти нужды. Измененная личность имеет также измененное понимание о том, кем является Иисус и о том, что Он сделал для всех грешников. Измененная личность имеет новую надежду и радость в Господе и ожидание лучшего в грядущем Царстве Мессии. Какое состояние имеет почва вашего сердца? Жестоко утоптанная, каменистая, заросшая тернием и сорняками, заботами века сего, или приготовленная почва, взрыхленная принять посеянное слово? Дорогой друг, разрешите мне побудить вас взрыхлить плохую почву, равнодушие и принять Слово Божие по мере вашей степени понимания. Тогда вы будете возрастать в познании и умножении плода веры. Сегодня Бог сеет доброе семя в вас. Не дайте заботам века сего или же страху пред преследованием заглушить благословение, которое Бог имеет для вас, которые уповают на Него. Аминь.